Ну куда сегодня пойти с тобой? Ветерок сентябрьский осушит слезы, пробегает облачком над Москвою акварельный вздох итальянской прозы, и не верит город слезам, каналья, и твердит себе: не учи ученых, и глядит то с гневом, а то с печалью из норы, оскались, что твой волчонок. Проплывем дворами за разговором, обрывая сердце на полуслове, и навряд ли вспомним про римский форум, где земля в разливах невинной крови, и забудем кубок с цыганским ядом. Кто же ищет чести в своей отчизне? Ты вздохнешь, Венеция. Только я там не бывал, ну разве что в прошлой жизни. Брюхом кверху лежа, какая лажа, повторял весь день, чтоб вам пусто было. А под утро, когда засыпала стража, подлезал под крышу тюрьмы Пьембино разбирать свинцовую черепицу. Даже зверю хочется выйти на воле. Много спишь, а некуда торопиться. Поглядел в окно, почитал бы, что ли. Ах, как город сжался под львиной лапой, до чего обильно усеян битым хрусталем и мрамором. Пахнет граппой изо всех щелей, за небесным ситом хляби сонные. Лодка по малой бронной чуть скользит, вода подошла к порогу. Утомленный долгою обороной, я впадаю в детство, и слава Богу.